Глава первая. Своевременная помощь. Что может быть лучше, чем кружка горячего ароматного кофе, выпитая с утра в кругу близких? Только тот же кофе и с теми же людьми, но не в 41-м году в лесах Белоруссии, а в теплом и уютном 2012 году в центре Москвы. Но, увы и ах, благо, война пока осталась в стороне, а кофе и душевная компания со мной. И еще лучше, что друзей не пришлось отбивать с боем. Сначала, конечно, все стало с ног на голову. Сержант Вадер излишне сильно напрягся, когда, по идее, не знающие друг друга люди оказались знакомы. Так сильно, что особист сложил все, что знал обо мне и задержанных, за 5 секунд. А складывать фактически было нечего, и, видимо, основываясь исключительно на своих домыслах и том, что Майкла назвали Артуром, а он и откликнулся, пришел к выводу, что мы тут все злоопасные диверсанты и завербованы Абвером. Поэтому молчи-молчи, не афишируя своей взволнованности, направился к выходу предупреждать милиционера, стоявшего на посту. Ему это удалось. Только нужного особисту развития событие не получило. Появление Кинга с отделением рейнджеров спасло всех от абсолютно непредсказуемых последствий. Сэм притормозил Вадера до выяснения обстоятельств, о которых я максимально информативно побеседовал со своим замом. Первый сержант очень сильно удивился, узнав о неожиданном обнаружении новых попаданцев, моих товарищей из родного мира. А уж то, что один из них мой родной брат, вообще вышибло Кинга из колеи. Но стоит ему отдать должное, собирать волю в кулак он умеет. После нашего разговора он вышел из землянки вместе с особистом и уже через 5 минут вернулся обратно. И моих друзей и брата отпустили, чему я был неслыханно рад. Но у свободы были условия. Им категорически запретили покидать территорию лагеря. За ними будут наблюдать милиционеры. И, конечно же, им под страхом лютой смерти запрещено брать в руки оружие. Эти меры временные и будут действовать ровно до момента подтверждения полномочий Сэмуэля Кинга. А чтобы подтвердить эти явно секретные полномочия, нужно связаться со штабом корпуса и сделать соответствующий запрос. Но тут еще паровозиком цепляются важные вопросы. В штаб, кроме запроса, надо еще сообщить о том, где мы находимся, о численном составе и качественном состоянии нашего соединения. По возможности, необходимо запросить эвакуацию тяжелораненых. Но прежде всего требуется составить полные списки находящихся здесь военнослужащих, чтобы знать, сколько всего осталось солдат, способных держать в руках оружие, и сколько всего раненых. И еще надо четко определить наши боевые возможности. Сколько у нас единиц боевой техники, пулеметов, минометов, гранатометов, а также топлива, боеприпасов, медикаментов и продовольствия. Артур? Голос брата прервал мои размышления, смешавшиеся с воспоминаниями событий получасовой давности. Да, то есть нет. Подняв взгляд от кружки остывающего кофе, я посмотрел на сидящих рядом друзей. Ответ мой их явно удивил. «Не понял. Тогда кто ты? Ты ведь сказал, что ты Артур», — напрягся Юра. «Не ори так». Я нервно оглянулся на сидевших неподалеку милиционеров, но они все так же мирно занимались своими делами, лишь время от времени поглядывая на нас. «Я здесь, если ты не заметил, американский военнослужащий. Я Артур, но все считают, что я Майкл Пауэлл, поэтому забудьте про мое прошлое имя, напрочь забудьте». «О как! Докажи, что ты, Артур», — не отступал друг, но мое имя он произнес уже значительно тише. По взглядам остальных я понял, этот вопрос их тоже тревожит. Пришлось вспоминать некоторые моменты из нашего общего прошлого, о которых было известно лишь нам и никому другому. Юра, удостоверившись в том, что я — это я, подобрел и наперебой с Димой начал задавать вопросы. Что у тебя с лицом? Что с твоим голосом? Как ты здесь очутился? Что у тебя с ногой? Когда ты успел стать американцем? Кто тебе дал звание? Что происходит на фронте? Погодите, не торопитесь, остановил я друзей. Все по порядку. Лицо посекло осколками в первый день войны, 22 июня, во время боя в расположении пограничного отряда. Голос у меня тоже с первого дня такой. Почему, не знаю. Также не знаю, как и почему я, да и теперь вы, мы оказались здесь. Ногу вчера осколком гранаты зацепило, сейчас уже все в порядке. Американцем я стал, забрав документы у убитого первого лейтенанта, тоже в первый день войны. «Но это непростая и довольно длинная история», — покачал я головой. «Ого! Ты тут уже с середины лета!» — удивленно воскликнул Дима. «Наверное, и награды есть?» — с ехидным выражением лица спросил Люлин. «И награды есть, но об этом позже. Обо всем позже. У меня сейчас есть дела. Вот разберусь с ними, и тогда мы все вместе спокойно поговорим». На этих словах я кивком подозвал Стена, все время сидевшего в десятке метров от нас, и мы вместе с ним отправились в центр лагеря. Нехорошо вот так вот разговоры прерывать, да еще с единственными в этом мире родными мне людьми. Но на душе было очень плохо. В первый миг после встречи я был счастлив, эмоции переполняли меня, а потом... Потом пришло время разума. И он подсказал мне одну совершенно ужасную вещь. И брат, и друзья могут погибнуть здесь, на этой войне. Как же быть? Как их защитить? То, что они рядом, хорошо. Но если бы они были далеко, в родном мире, в безопасности, то было бы еще лучше. Мозг в тот миг не стал развивать мысль, и меня заклинило. Я молчал. И близкие тоже молчали. Они многое понимают, я вижу, но им от этого ничуть не легче. Слова есть, но желания говорить их нет, по крайней мере сейчас. Нам всем нужно немного времени. Выбить из головы хотя бы ненадолго все эти тяжкие мысли помогает труд. Эта хитрость меня который раз выручает. Раз надо готовить сообщение в штаб, значит, следует обсудить этот вопрос на общем собрании командиров нашего сводного отряда. В первую очередь обсудить с командиром батальона союзников, старшим лейтенантом Климентом Томиловым, тем самым старлеем, принявшим на себя командование после гибели капитана Огородникова. По пути к Томилову перехватил Кинга и озадачил его срочными делами. Созданием полных списков боеспособного личного состава, раненых и техники. Учитывая тот факт, что и я, и капитан Дэвидсон еще в городе делали подобные списки, задача первого сержанта значительно облегчается. И думаю, скоро уточненная документация будет у меня. Дополнительно попросил позвать ко мне второго лейтенанта Окледа и штаб-сержанта Гэтри. Старлей разместился со своим небольшим штабом в одной из запасных землянок охраны на другом краю склада. Томилов и Вадр что-то негромко обсуждали, когда мы со Стеном вошли в ярко освещенную электрическим светом землянку. «Здравия желаю, товарищи командиры!» — поприветствовал я командиров. «Здравия желаю, товарищ первый лейтенант!» Поднявшись со своего места, Томилов крепко пожал мне руку и предложил присаживаться к столу. «Стэн, you may go!» Райфл козырнул и вышел из землянки. «Спасибо, с удовольствием присяду. Мы с товарищем Вадером обсуждаем положение, в котором мы все вместе оказались. И что нам с этим положением вообще делать?» Климент говорил спокойно, без единого намека на волнение или опасение. «И похоже, это не только в отношении нашего положения, но и лично в отношении меня». Вадер ничего не рассказал Старлею обо мне и моих близких. Неужели слова Кинга на него так сильно подействовали? Надо будет Сэма по этому поводу поспрашивать. Я именно по этому поводу и пришел. До прихода вызванных людей с нужными мне списками нам удалось найти оптимальное решение по установке связи с нашими штабами. отправлять две группы связистов, американских и советских, в разные стороны можно. Но риск привлечь внимание врагов к неожиданно проявившимся неопознанным передатчикам велик. Один источник радиосигнала немцы со своими союзниками, может быть, стерпят, списав на запаниковавших американцев, влетевших в окружение и судорожно запрашивающих помощь. А вот несколько источников радиосигнала в одном районе, пусть даже с разбросом в полсотни километров, это уже попахивает неприятностями и может значить, что тут несколько подразделений, пусть даже маленьких, по типу разведгрупп или подразделение одно, но достаточно большое, чтобы иметь пару радиостанций. Вывод. Две группы связи отправлять настоятельно не советуется. А одну, объединенную, с одной рацией, можно. А то, что и советскому, и американскому радисту придется работать по очереди с одной рацией, особой проблемой не было. Пусть враги голову ломают, чего это радист почерк изменил и на другой волне дальше стучит. Вскоре от вопроса «как организовать связь» мы перешли к вопросу «что передавать по этой связи?». И для этого нам, наконец, понадобились собравшиеся товарищи со сводными данными. На некоторое время и я, и Томилов углубились в чтение рукописных документов. Пробежавшись по строчкам списка личного состава, я невольно зарычал. Оказывается, на момент прорыва в нашей с Дэвидсоном объединенной и усиленной группе было около 800 солдат, включая танкистов, зенитчиков и все вспомогательные силы. А до склада добрались всего 4,5 сотни, включая раненых. А этих самых раненых аж целых 57 человек, и среди них почти половина тяжелые. С этим надо срочно что-то делать. С техникой дела обстоят у нас не в пример лучше, чем с людьми. Грузовиков 50, самоходок «Росомаха» 8 штук, включая требующих ремонт. 3 легких танка М3 «Стюарт». Молодец, Пул, все машины сохранил. 5 джипов «Додж» 3/4. 2 обычных и 3 с 37-миллиметровыми пушками. 4 зенитных самоходных установки. 3 занавески и трофейная немецкая ЗСУ. Еще пара бронированных подвозчиков боеприпасов. 3 автоцистерны. 3 БАшки, ПАРМ, трейлер и еще по мелочи несколько единиц разномастной техники. Тяжелого вооружения у нас тоже оказалось немало. 3 с лишним десятка гранатометов «Базука», батарея 82-миллиметровых батальонных минометов, 2 неполных батареи 60-миллиметровых ротных минометов, 1 единственная 45-ка, 2 20-миллиметровых трофейных зенитных автомата. На бумаге американская часть нашей сводной группы выходит очень даже не слабой. Но вот загвоздка. Оружие без боеприпасов стрелять не станет, танки и машины без горючего никуда не тронутся, а люди без еды и отдыха ничего не смогут сделать. Отложив в сторону бумаги, я обернулся к Томилову и уловил его полный усталости и скорби взгляд. Ну вот, товарищ Пауэлл, от батальона мотопехоты, усиленного 2 взводами легких танков и батареей дивизионных орудий, осталось всего 230 бойцов, включая 30 раненых. А вчера вечером батальон насчитывал 600 красноармейцев и командовал им целый майор, а не старший лейтенант. Климент постарался скрыть свое глубокое огорчение, но голос его немного дрогнул, выдав внутреннее состояние. Эх! Да, дела. Ничего иного сказать я не смог. Беда у товарищей была больше и темнее нашей. Но стоит отметить, мне везет на союзников. Томилов довольно быстро взял себя в руки, и мы продолжили нашу работу. И в первую очередь обратились к Коклайду, вроде бы изучившему информацию о наличных на складе запасах. На топливном складе 3 полные 10-тонные цистерны с бензином. На складе боеприпасов есть неприкосновенный запас патронов, рассчитанный на восполнение боекомплекта ко всему вооружению целого моторизованного батальона, то есть там есть почти все. Патроны, гранаты, перечислял лейтенант, не сверяясь ни с какими бумагами. «Мины есть и патроны к крупнокалиберным браунингам». На пару секунд Оклайд замолчал, что-то вспоминая. «Да, точно, там еще несколько ящиков с ракетами для базук есть. В погрузочной зоне под навесами 50 ящиков со снарядами к 45, 76 и 105-миллиметровым орудием. Продуктов на складе еще много». С этими словами собеседник встал с ящиков, на которых сидел, и ловким движением вскрыл верхний. Зашелестела бумага, и Оклайд извлек из ящика тускло блеснувшую металлической крышкой банку. Подойдя к нам, он со смачным стуком опустил банку на стол. «Но это в основной своей массе консервированная еда. Крабы, бобы, русская тушенка, свинина и прочее. Свежих продуктов почти нет. С медикаментами хуже всего. Их почти все вывезли в дивизию. Ну вот и все по запасам, сэр». Быстро же Оклайд все разведал. Молодец. Хоть в чем-то, но молодец. Справился с поставленной задачей. «Thank you, лейтенант. Успели перевести, товарищ Вадер?» Особист коротко кивнул. «Да, повезло со складом». Старлей немного повеселел, но как только я обратился к сержанту Гетри, он вновь превратился в слух. По-английски Старлей не понимает, но я ему все подробно перевожу. «Что у нас с техникой, сержант?» «Сказать что-либо точное о состоянии большей части техники сейчас не могу, сэр. Нужно провести парковый день и все внимательно проверить. Тогда я смогу дать точную информацию. На данный момент можно определенно говорить о двух самоходках, требующих длительного ремонта, и о паре грузовиков с поврежденными двигателями. Это все, сэр, простите. Разрешите идти. Я начну подготовку к парковому дню». Слегка наклонившись вперед, я приблизился к Гетри и поглядел на его лицо, а именно на глаза. Красные, воспаленные, окруженные темными кругами, они говорили о многом. «Никаких парковых дней на сегодня, сержант Гетри. Приказываю вам и вашему подразделению отдыхать минимум до...» Оборачиваюсь к Томилову и гляжу на его наручные часы. «До 4 часов после полудня. Застану кого из твоих ребят за работой до указанного срока, все попадете под арест. Запру на складе и будете спать. Приказ ясен?» «Да, сэр. Приказано отдыхать, сэр», — козырнул он. «Молодец, все понял». «You can go, sergeant». Гетри, слегка пошатываясь, покинул помещение. «Так, теперь остались только хозяйственные вопросы, за которые отвечает все тот же Оклайд. Что у нас с размещением людей и организацией лагеря, лейтенант? Кратко и по существу». Офицер уже подготовил нужные записи и перешел сразу к делу. «Да, сэр. Большая часть личного состава обеих групп размещена в пустых помещениях складов. На поверхности на данный момент завершается развертывание палаточного лагеря для остальной части личного состава. Для обеспечения безопасности лагеря от угроз с воздуха проводятся усиленные работы по маскировке. Из-за густоты леса развернуть батарею зенитного прикрытия нет возможности. В помощь охране выделено 2 дополнительных взвода, выставлены дополнительные усиленные посты. Благодаря содействию старшего лейтенанта Томилова, сразу по прибытии на склад было организовано горячее питание для всех желающих. В дальнейшем, по моему мнению, надо будет скоординировать наши действия для обеспечения питания всех солдат. «Товарищ Пауэлл, у вас в подразделениях есть хоть одна кухня?» — осведомился Томилов, выслушав перевод слов Оклайда. «Нет, кроме 5 кухонных 20-литровых термосов для супа, у нас нет никакой посуды для приготовления пищи с расчетом на большое количество едоков», — пожал я плечами. «Ага. У нас есть 2 полевые кухни», — кивнул в сторону выхода Старлей. «Одна наша из полка, вторая тоже наша, советская, но сначала захваченная поляками, а ночью во время боя в деревне отбитая нами. Так что организуем всеобщее питание, ваши продукты и наши кухни». Это я перевел Оклайду, и он быстро что-то записал в блокноте. «Продолжай». «Да, сэр. После приема пищи по лагерю отдан всеобщий приказ отдыхать. Бодрствующими остались лишь инженеры, которых вы отправили отдыхать, группы, занимающиеся организацией лагеря и маскировки, а также охрана. Организован лазарет для всех раненых. Сильно не хватает квалифицированных медиков. Очень нужен хирург, либо срочная эвакуация в тыл, иначе тяжелораненых мы не спасем. Заглянув в блокнот, лейтенант продолжил. Ближе к вечеру часть медиков проведет всеобщий осмотр, так как имеет место сокрытие ранений и отказ от медицинской помощи. Сэр, еще у меня есть некоторые... заметки. Разрешите? Дождавшись моего кивка, он сказал. Сэр, было бы полезно проверить и расширить сеть электроснабжения от складских генераторов. Особенно это важно для лазарета. Также считаю целесообразным выставить на подъездной дороге наряд, усиленный противотанковыми орудиями или бронетехникой. Еще вот что.